Я выражаю свои чувства плевком на пол траншеи. И тут комментирует водитель. «Дорогуша, хладнокровие, хладнокровие, вот что требуется». Я ухожу от него, делая вид, что не слышал его слов, а он продолжает. «Клянусь имамом Али, пока их в говно не раззадорю, не прекращу. Машина была чистая невеста. Мне 10 человек ублажить пришлось, пока комплекты новой резины не получил. Ай-яй-яй!» Не оборачиваясь, я отвечаю. «Мне без разницы, какая там была резина». Он ничего не отвечает. Мы дошли до места, где по обеим сторонам траншеи нарыли окопов. Над окопами хорошие плотные перекрытия из железнодорожных шпал, и в каждом таком окопчике сидит несколько человек. Скорчившись и прижав коленки к груди, они сидят так, что похожи на сжатые в кулак пальцы. Их лица запылены, а выражение их испуганное и растерянное. В первый раз я вижу, как на таких испуганных лицах возникают открытые во всю ширину лица улыбки. Вот еще окопчик с окровавленными бинтами и одеждой. Ясно, что это перевязочное. В нем двое перевязывают раненого, хотя мне сразу понятно, что этот раненый вряд ли выживет. Кишки вывалились из его живота, и к их липкой массе прилип внизу песок. Один из санитаров запихивает эту массу вместе с песком обратно ему в живот. Раненый в сознании наблюдает за движениями растерявшегося санитара. У того пот капает с лица на эти же кишки, и раненый при виде этого морщится. Я быстро прохожу мимо. Минометная мина ударяет в траншею, мы приседаем. Пыль и дым закрывают видимость. Вонь сгоревшего тротила дерет горло. Впереди раздаются крики, и кому-то помогают встать, отправляют его в тыл. Вот он показался из дыма, лицо его знакомо. Он из нашего взвода, хотя имени его я не знаю. «У, Эбрахим, куда тебя ранило?» — спрашивает его Расул. Его ранило в пах, и он идет, зажимая это место рукой, а между пальцами сочится кровь. Закусив губу, он молча смотрит на Расула и от боли мотает головой туда-сюда. Я обнимаю его за талию, чтобы помочь ему дойти до перевязочного окопа, но он со злостью отталкивает мою руку. «Не надо, сам дойду». В то же время видно, что ему трудно держать равновесие. И вот он опирается рукой о стенку траншеи, оставив на ней кровавое пятно. Потом в раскорячку идет к перевязочному окопу, и из его раненого паха капает кровь. Водитель Тойоты смахнул пот со лба и бормочет насмешливо. «Нет Бога, кроме Аллаха! Вот ведь твари добились своего!» «Не стоять, колонне! Вперед двигаемся!» Мы продвигаемся, согнувшись друг за другом. Свистят вражеские мины. Их свист надрывает душу. Они грозно рвутся рядом с траншеей. С каждым таким свистом я пригибаю все ниже, пристально разглядывая дно траншеи. Чего только тут не набросали. Впрочем, отличие от начала этой же траншеи есть. Тут на дне валяется другое. Окровавленные бинты и марля, пустые сплющенные банки из-под консервов, щепки от раздробленных шпал, пробитая амуниция, а вот тело, тело ополченца-волонтера. Оно упало на дно траншеи и лежит в позе зародыша, голова к коленкам. Я уверен, если бы его руки не оторвало, он сосал бы свой большой палец, такой он молоденький. У него даже усов с бородкой нет на лице, а кожа лица лунно-бледная. Если бы в его тоненьких венах еще бежала кровь, эти щеки наверняка покраснели бы. Дальше вперемешку сидят бойцы невредимые, раненые и трупы. Они все тесно прижались друг к другу, причем трупы усажены на коленки, чтобы занимали меньше места. Может, эти бойцы таким образом себя обманывают? Дескать, вот нас сколько, и все мы живы и готовы к бою. И кто-то кричит в траншеи. «Ребята 25-й дивизии, отходим в тыл! 25-я дивизия, по траншее в тыл! Пришли свежие войска!» «Это мы-то свежие?» «Ну-ну», — восклицает водитель Тойоты. «И правда, это о нас говорят, новые свежие силы, в то время как мы задыхаемся, а легкие все еще горят от бега. Те живые, которые здесь сидели, вскакивают, и перепуганные, чуть ли не топча нас, бегут в тыл. Мы силой заставляем их забрать с собой их раненых. Трупы, конечно, остаются. И вот мига не прошло, как мы уже один на один закопченной траншеей, дно которой завалено трупами и с минометным обстрелом. Масуд кричит из головы колонны: «Еще немного вперед, до самого моста!» Пригнувшись или на четвереньках, мы пробираемся вперед, пока Масуд не останавливает нас. Садимся, чтобы передохнуть, чтобы высох пот. И тут в нос ударяет вонь гниющей рыбы. Я вспоминаю Асгара. Был бы он здесь, живой, он наверняка обмотал бы голову своим платком, закрыв рот и нос. Но его уже нет. И я думаю, что если подует ветер в ту сторону, может, он и донесет эту рыбную вонь до того места, где лежит сейчас на земле мертвый Асгар. Расул зажал нос обеими ладонями, а плечом прижался ко мне. Цвет лица его стал здоровее, а глаза, не знаю почему, но когда усиливается вражеский обстрел, блестящий зеленый цвет его глаз меняется на мутно-оливковый. Мы скорчились на дне траншеи и смотрим в голубое небо, а вражеский обстрел набирает силу. «Будьте готовы!» — кричит Масуд. «Гранатометчикам приготовиться к бою!» Расул отнял одну руку от носа и охватил ею мою левую коленку. По траншее с тыла к фронту идет Хейдар. Его появление поднимает наш боевой настрой. Он проходит мимо нас к Масуду. Рвутся мины. Водитель «Тойоты» бормочет ругательство и чешет кончик носа. Мост построен из стали и бетона. Мы по эту сторону канала, они по ту. Мы хотим не дать им пройти сюда, по мосту. Они твердо решили прорваться. Нас разделяет канал Зуджи, шириной в 50 метров. По ту и эту сторону моста укрепсооружение. В похожих укреплениях прячемся мы, и прячутся они, и мы пытаемся убить друг друга. Танки движутся к мосту. На одном танке сидит десант. Танков 7 и 2 БМП. Наш наблюдатель, пригнувшись, смотрит туда сквозь бойницу в бруствере и дает свои комментарии. С тех пор, как мы пришли, он начал громко сообщать о происходящем, иногда подражая дикторам радио, объявляющим об удивительных победах и достижениях. На спине его написано: «Вход пулям и осколкам строго воспрещен», а ниже — соответствующий рисунок с мишенью и зачеркнутыми пулями и осколками. Я тоже встаю и выглядываю. Танки подошли близко к мосту. После того, как мы сюда прибыли, они уже не раз нас обстреливали и придвинулись вплотную к мосту, но ребята ответным огнем их отогнали, а один даже загорелся и свалился в канал. Сильно ободряет нас то, что прямо за нами позиции птурсов. Они бьют по танкам через наши головы. Примечание. Птурс — противотанковый управляемый ракетный снаряд. Конец примечания. 5 танков возле моста. Их пехота поднимает головы. Думаю, собираются снова в атаку. Еще танк появился, теперь их 6. Водитель свернул свой платок и набросил на плечи. Теперь он уже не голый. Чертит рукояткой ножа по дну траншеи. Клянусь праведным Аббасом, та же сила, что была у Рустама, она и у них. Примечание. Рустам — герой эпического сказания «Рустам и Сахраб» из поэмы Фердоуси «Шахнаме». Конец примечания. Потом он лезвием ножа указывает на брустверы по ту сторону канала. Расул улыбается. «Эта красивая улыбка мне очень нравится. Кажется, давно я уже не видел его улыбки. И она теперь изменилась. Это уже не прежний Расул». Я хлопаю его по плечу и говорю: «Помогай Абдуле, пулеметные ленты готовь». Наш наблюдатель опять выглядывает, но смотрит не в сторону врага, а назад, и объявляет: «А вот, наконец-то, и покушать несут». Вытянув шею, смотрю назад и вижу Мирзу с мешком за плечами. Останавливаясь возле каждой группы из нескольких бойцов, он достает из мешка пакет с вареным рисом, отдает им и идет к следующим. «Мерзага!» — кричу я ему. «Это обед или ужин?» «Ты ни того, ни другого не заслужил», — отвечает он, а затем намеренно, с хмурым видом, толкает меня ногой, проходя. Абдулла смотрит на меня из-под лобья и ухмыляется. Я достаю из кармана свою погнутую ложку. Абдулла и Расул тоже оставляют свою работу, и мы все садимся в кружок вокруг пакета с рисом. У всех есть ложки, кроме водителя, и он отправляет в рот разваренный мягкий рис прямо горстями. Расул смотрит на это зачарованно, и я толкаю его в бок. «Ешь, знай». Водитель окликает наблюдателя. «Иди поешь, дорогуша. Покушай, чтобы с ними тебе бодаться было сподручнее». А наблюдатель вдруг кричит возбужденно. «Они въезжают на мост!» Залпы автоматного огня и взрывы снарядов заглушают его слова. Грохот усиливающегося обстрела еле-еле позволяет расслышать крик Масуда. «К бою! Всем приготовиться к бою!» Водитель вытирает руки о собственные штаны. Я кладу пакет с рисом на землю, а Расул приникает ко мне. Я смотрю на него. Опять свет его глаз замутился. Абдулла вставил ленту в пулемет и зовет Расула, а тот все глядит на меня в растерянности. Я сердито кричу ему. «Иди, помогай ему, парень!» Траншея наполнилась клубами дыма и пыли. Очереди так и секут наш бруствер. Наблюдатель кричит. «Он въехал на мост! Въехал на мост!» Хватает со дна окопа автомат. Водитель сел на коленки и обмотал платок вокруг пояса. Теперь он похож на знаменосца в религиозных процессиях. Он крепко сжал свой гранатомет и осматривается, выпучив глаза. Не пойму, чего ищет его взгляд. Я вставляю в магазин свой автомат и осторожно приподнимаюсь, выглядываю над бруствером. Танки врага строем стоят позади укреплений и перед мостом, и от них поднимается белый дым. Наши ведут по ним ракетный огонь. Ракеты взрываются возле въезда на мост, иногда падают в воду канала, который от этого кипит, вздымаясь бурунами. Въезжают на мост. На одном танке сидит человек на броне. У него пулемет ДШК. Примечание. ДШК — пулемет Дегтярева-Шпагина, крупнокалиберный. Конец примечания. На голове зеленая каска, похожая на немецкую, закрывает уши с двух сторон, въезжает на мост. Вот, въехал на мост. Ребята, стреляйте же! Наблюдатель вскидывает автомат и стреляет. Хейдар кричит почти от самого моста. «Открыть огонь! Огонь из всех стволов!» Первый их танк уже на мосту. Пехота врага подняла головы из траншеи и стреляют прямо по нам. Мы сейчас открыто смотрим друг на друга и стреляем прямо друг другу в лицо. Я приседаю. Невдалеке от нас взрывается минометная мина. Мое возбуждение сильно, как никогда. Я чувствую, что меня трясет. Пулемет Абдулы бьет без перерыва. Расул подает ему ленту тоже без задержек. Руки с лентой поднял наверх, а голову спрятал в траншеи. Я поднимаюсь и, не особо прицеливаясь, выпускаю весь магазин по окопам на той стороне канала. Потом приседаю, и в этот самый миг взрыв, и целая гора земли валится на меня. Расул закашлялся. Чуть дальше какой-то боец упал лицом вниз на дно траншеи. Его тело содрогается. Санитар на четвереньках, как суетливый суслик, спешит к нему. Я приподнимаюсь и вижу, как водитель «Тойоты» с гранатометом на плече целится в сторону врага. С криком он стреляет. Я слежу за полетом его гранаты сквозь дым и клубы пыли, как вдруг снаряд разрывается близко от меня, и взрывная волна бросает меня на дно траншеи. В ушах какой-то резкий свист, и голова идет кругом. Оглядываюсь по сторонам. Водитель присел на корточки и руками схватился за правую часть лица. Дрожащим голосом я спрашиваю: «Что с тобой? Что случилось?» Он отнимает руку от лица, и по щеке его струится кровь. На лице кровавое пятно размером с ладонь. Я меняю магазин в автомате. Несколько раненых бойцов упали на дно траншеи и стонут душераздирающе. Санитары на четвереньках ползают от одного раненого к другому. Я встаю, и тут снаряд разрывается в нескольких метрах от меня — и я лечу головой вниз на дно траншеи. Смелости вновь подняться уже нет, и все мысли враг выбил из моей головы. Все-таки я медленно поднимаю голову. Вижу чьи-то ноги, дрожащие очень необычно, и кровь льется по брюкам на ботинки и потом на землю. Поднимаю голову и содрогаюсь при виде нашего наблюдателя. Грудь его разворочена, и что-то, похожее на воздушный шарик телесного цвета, вылезло из его ребер и ритмично наполняется и сдувается. Санитар подползает и хватает его за ноги. Наблюдатель падает на дно траншеи, и из его рта и носа идет красная пена. Я встаю и слышу голос Абдулы, и он кричит: «Пригнись! Подавай ленту! Ленту давай!» «Танк! Танк прорвался!» Я в ужасе выглядываю. Вражеский танк дошел до середины моста. Среди криков и стонов я различаю вопль Хейдара: «Стреляйте по нему! Гранатометчики, огонь! Подбейте эту тварь!» Ракета ударяется о мост и рикошетом летит обратно в нашу сторону. Я смотрю по сторонам. Один из наших до пояса поднимается над траншеей, бормочет что-то и стреляет из гранатомета. Его граната попадает в танк, который сворачивает, проворачивается на месте и замирает на мосту. Из танка валит белый дым. Я меняю магазин, встаю и выпускаю все его пули одной очередью по вражеской траншее. Приседаю. Водитель мажет свою рану на лице землей. Я хватаю его гранатомет, но он перехватывает мою руку и смотрит на меня в упор налитыми кровью глазами. «Не обижайся, молодой человек», — говорит он, сдвинув брови, — «но мне это нужно». И он сжимает мое запястье сильнее, а я кричу ему: «Второй на мосту! Второй танк на мосту!» Он вновь трет щеку землей и отвечает: «Помоги ему, святые, раз так». Я вырываю руку из клещей его пальцев. Привстав, выглядываю. Хейдар бегает по траншее туда-сюда. «Стреляйте же! Огонь по нему! Не лежать! Вставай!» Он хватает ребят за шиворот и силой ставит их на ноги. Он подбегает ко мне. Я вижу на его потном лице выражение неприкрытого ужаса. Он хватает за плечи Абдулу и трясет его, и кричит: «Вставай! Вставай! Стреляй!» Абдулла яростно вырывается и кричит раздраженно: «Дай мне ленту вставить!» Никогда я таким его не видел, словно Хейдар смертельно оскорбил его. Абдулла встает, кладет пулемет на бруствер и стреляет. Расул рядом с ним. Он теперь уже не прячет голову, но в страхе и растерянности глядит вперед. Хейдар пробежал по всей длине траншеи и возвращается. Второй вражеский танк въехал на мост, но далеко не ушел. Из-за наших спин по нему выпустили ПТУРС и подбили его. Он горит у въезда на мост и блокирует путь для других. Теперь положение стало куда спокойнее. Мы переносим огонь на окопы на той стороне канала. Присев на миг, чтобы поменять магазин, я вижу, что вся наша траншея полна ранеными и убитыми. Санитары ни секунды не сидят без дела. Я вновь встаю. Не хочу больше выпускать все патроны одной очередью. Бью прицельно короткими очередями. Слышу голос водителя Тойоты. Присаживаюсь, чтобы поменять магазин, и вижу, как он своими окровавленными руками горсть за горстью отправляет в рот рис. Он раздражен, жует и ругается одновременно. Огонь с обеих сторон понемногу стихает. Наш наблюдатель, наверное, умер. Санитары не смогли забинтовать его развороченную грудь, а просто прикрыли его головным платком. Глаза его открыты и смотрят в бойницу в бруствере. Солнце садится. К ночи совсем стихает, и в тишине, если напрячь слух, можно различить кваканье лягушек, стрекотание кузнечиков и то, как шепчутся между собой наблюдатели. В траншее ни у кого нет настроения разговаривать. Произносятся только самые необходимые слова, да и то как бы через силу и с отвращением. С утра тяжелых событий произошло свыше наших сил, и сейчас у нас такое чувство, словно мы пробежали без остановки 1000 километров и совершенно измучились. Сидим, опершись о стенки и траншеи, не в силах пошевелиться. Мы дремлем, вспоминая то, что произошло несколько часов назад или несколько минут назад. Неужели это были мы? Неужели это был я? И столько тяжкого. Не знаю, почему мною овладело такое состояние. Я как-то сбит с толку, и все мне кажется темным и нечетким. Сколько уже я не спал? Быть может, отсутствие сна — причина этих ощущений? Или все то, что случилось за это время? Где вы теперь, ребята? Али, Мегди, Асгар и все те, кто за прошедший день, за прошедшие сутки бились в агонии и ушли из мира. Ведь так немного времени минуло с тех пор, как мы, живые, держали друг друга за руки и давали друг другу клятву. Эти друзья, ведь они постоянно тебя зовут. И если бы эти осветительные ракеты не взлетали каждые несколько минут и не мерцали там, над нашими головами. Благодаря им я только и вижу эту траншею и понимаю, что сейчас уже ночь. Иначе я думал бы, что я еще вместе с вами, и что все еще длится день. Вот недосып. Каких только мыслей он не вложит в голову. Расул ворочается и натягивает на себя запачканное землей одеяло. Я негромко спрашиваю его. «Расул, замерз, наверное?» «Да», — отвечает он дрожащим голосом. «Да». «Холод и внутрь меня забрался, в самые кости». Кто-то идет по траншее сюда, со стороны моста. По голосу я узнаю Масуда. Он старается шагать шире, чтобы не задеть ногами лежащих в траншее живых и мертвых. Пробирается с трудом на ощупь. Дойдя до нас, спрашивает. «Вы кто здесь?» «Это мы», — отвечает Мирза. «Садись». Масуд присаживается и пытается разглядеть нас во тьме. Я обнимаю его за плечи. «Это я, Наср». «Ага, Абдулла, ты тоже здесь?» — Масуд осматривается. «А где Расул?» Расул шевелится, но... Абдулла отвечает, он спит. «Вон, в этой куче». Масуд шарит во тьме, пытаясь найти Расула, а я подсказываю ему. «Нет, не там, здесь. А того совсем недавно убили. Это был наш наблюдатель. В грудь прямым попаданием». Масуд медленно садится. В темноте, ни на кого в отдельности не глядя, произносит. По рации сообщили, что идет подкрепление, а также вынесут в тыл убитых. «Подкрепление? Как это?» — восклицает Мирза протестующе. «У нас из взвода несколько человек всего осталось. 12 человек всего». И вновь запах крови, который с утра не покидает нас, словно бы с особенной силой бьет в нос. Меня тошнит, чуть не выворачивает. Масуд продолжает, не реагируя на слова Мирзы. Сказали, второй и третий взводы идут на подмогу. Другие роты также перебрасывают для того, чтобы отбить контратаки противника. Из окопов на той стороне по нам вдруг стреляют очередями, и тишина разлетается вдребезги. Первым встает Масуд, за ним мы, стоим в полный рост, ищу очереди. Отражение в воде трассирующих пуль красиво. Потом вновь наступает тишина, и в ней мы, и в ней отражаются в воде канала далекие осветительные ракеты. «До утра мы должны нести караул», — добавляет Масуд, и опять Мирза протестует. «Да разве у нас силы остались караул нести? Скажи им, сколько нас осталось, скажи им, что нас надо в тыл отвезти». Масуд молчит, а несколько человек в отдалении начинают быстро и громко говорить. Речь их о необходимости нести караул и о нехватке боеприпасов, еды и людей. «Те взводы когда должны прийти?» — спрашиваю я. Хейдар сказал на подходе, но когда точно неизвестно. «Вы пойдете за едой туда, в начало траншеи». Вопрос его адресован мне и Мирзе, который спрашивает у меня. «Ну что, идешь?» Водитель вдруг всхрапывает с резким звуком. Он спит, навалив на себя грязную мешковину. «Да, идем», — отвечаю я. «Немного еды принесете», — говорит Масуд. «Как выйдете из траншеи? Там она около насыпи». «Так пошли». Мы уже хотели тронуться в путь, как вдруг Расул садится и спрашивает. «А можно и мне с вами?» «Я жду решения Масуда, но тот молчит». Мирза отвечает Расулу. «Вперед, двигайся! Иди осторожно! На трупы не наступай!» И Мирза идет вперед, я за ним, а за нами Расул.